Первый вариант – это если Виконт обнаружил башню древнего мага и придет за советами и рекомендациями к своему старому учителю. Тогда Тайрус сможет воспользоваться его знаниями этой тропы, которая очень узкая и ведет в сторону древней башни, чтобы добраться до библиотеки одного из самых могущественных разумных существ этого мира. Наверняка там может скрываться тайна бессмертия. Ведь известно, что эти древние маги жили по несколько десятков тысяч лет. Никто не знал, откуда они появились, и почему среди них не было молодых представителей их расы. Создавалось впечатление, что они всегда были в этом мире. Но даже и обычные пара тысяч лет жизни для архимага были бы огромным подарком. Во втором варианте, архимаг ожидал того, что молодой дворянин так ничего и не добился во время поисков по проклятой пустоши, и соответственно, ему просто нечем платить за второй год обучения в академии. А если он не может заплатить за второй год, то и за все остальные годы он также заплатить не сможет. А значит, архимаг может закабалить его обычными долговыми обязательствами. Достаточно будет оплатить за этого парня остальное обучение в академии магии, и он получит в свое распоряжение слугу, который будет обязан выполнять все приказы своего хозяина, вне зависимости от собственного желания. Подумав об этом, старик мерзко усмехнулся. Он заранее заготовил текст клятвы должника, в котором кое-что изменил. И теперь эта клятва была больше вассальной или кабальной, чем должника. Но на первый взгляд понять весь смысл, который крылся в этом тексте, было просто невозможно. Для этого нужно было быть очень опытным в составлении подобных документов. Хотя второй вариант и был желательным для старика, но он и не отказался бы и от первого. Ведь тогда у него было бы гораздо больше времени для того, чтобы насладиться властью в империи, которая станет его собственной вотчиной. Да и торопиться ему особо не нужно будет со своим заговором. Можно будет сделать все медленнее и аккуратнее. Как известно, спешка нужна при ловле блох. Тогда да, нужно очень спешить. Но в этом случае, когда дело касается государственного переворота, спешить нежелательно. Всегда может возникнуть какая-нибудь мелочь, которая привлечет к себе внимание, которое абсолютно не нужно в данном вопросе никому из тех, кто участвует в этом заговоре. Сейчас, когда шли последние приготовления к новому учебному году, старый архимаг очень сильно нервничал, ведь он не упускал из вида третий вариант развития событий. Виконт, который отправился в проклятую пустошь на поиск различных сокровищ и ингредиентов неизвестных тварей, мог там и остаться. Слишком уж там было опасно, а парень, несмотря на все свои боевые качества, все-таки был еще очень молод, и как маг из себя ничего особенного не представлял. Именно поэтому старик немного переживал. Да, ему было нежелательно, чтобы кто-то посторонний узнал о том, что именно пытался найти парень на территории проклятой пустоши. Но то, что парень отправился в одиночку, также заставляло старика очень сильно напрягаться. «Господин архимаг, разрешите?» В кабинет ректора академии медленно просочился главный бухгалтер, который принес новые договоры со студентами академии, которые только что оплатили свое обучение. «Я тут принес новые договоры и векселя с оплатой обучения. Большинство студентов оплатили всего лишь один год. Видимо, они надеются на то, что в следующем году что-то изменится. Но один студент оплатил полностью обучение, начиная со второго года». Архимаг медленно повернулся в сторону своего бухгалтера и удивленно приподнял бровь. Это было необычно, так как студенты обычно либо платят каждый год, либо сразу платят за все свое обучение. Но в данном случае получалось, что какой-то студент сначала оплатил один год, после чего, отучившись, оплатил и все оставшиеся годы обучения. Это было странно, и что-то все это ему напоминало. Причем очень сильно. «Могу я узнать имя такого хитрого студента?» — тихо проскрипел своим безразличным голосом архимаг Тайрус, делая вид, что ему все равно, хотя внутри его душа начала беспокоиться. «Как-то странно он оплачивал свое обучение, вы не находите?» «Да, этот Виконт Гарзу сначала оплатил первый год обучения, мотивируя это тем, что на большее у него пока денег нет». Сам того не замечая, бухгалтер заставил вздрогнуть старого архимага и в ярости сжать свои кулаки. Но потом, буквально полдня назад, он заявился с целым мешком денег и заплатил 14 тысяч золотых за оставшееся обучение в академии. Я еще удивился, так как обычно так никто не поступает. Даже поинтересовался у него, чем вызвана такая оплата. Обычно студенты либо платят каждый год, либо оплачивают все сразу, если заключили договор с кем-нибудь в виде магической гильдии или какого-нибудь высокопоставленного дворянина, у которого есть такие деньги для обучения мага. Но этот молодой дворянин заявил, что у него для этого есть семья, которая его не бросила и всегда готова помочь. Это было немного странно потому, что семья могла бы ему помочь и во время первого года обучения. Сцепив зубы от злости, архимаг медленно махнул рукой бухгалтеру, который даже уходя продолжал что-то бубнить про необычных студентов, которые уже запутали его своими платежами. Покинув кабинет, бухгалтер уже не видел того, что архимаг Тайрус не смог сдержать своих эмоций, и сплюнул на пол. Надо ли говорить, что когда он уже плевался, то начал переживать о том, чтобы не попасть на собственную бороду. Вытерев ее аккуратно платком, архимаг с нескрываемой злостью уставился немигающим взглядом во тьму бури, бушевавшей за окном. Сначала, когда он только услышал имя этого виконта от бухгалтера, у старика мелькнула мысль о том, что парень все-таки нашел какие-то сокровища на территории проклятой пустоши, и поэтому смог оплатить свое обучение до конца. Но тогда возникал вопрос, где именно он мог найти такие сокровища, которые могли бы оплатить полностью все его обучение в размере 14 тысяч золотых. Это должно было быть что-то либо очень большое и дорогое, либо этого должно быть много. Первое подозрение, конечно, падало на ту самую библиотеку древнего мага, к которой хотел подобраться сам архимаг. Но когда бухгалтер, совершенно не обращая внимания на реакцию своего оппонента, продолжал бубнить, архимаг услышал, что виконт обратился за помощью к своей семье. Значит, его путешествие в проклятую пустошь не удалось. Хуже всего было то, что этот молодой и многообещающий дворянин не обратился к своему старому учителю за помощью. Видимо, что-то в его поведении все-таки насторожило студента, а возможно, на него повлияли и его собственные родственники, которые не желали отпускать такого бойца от себя далеко. Ведь и любому дураку понятно, что тот, кто заключает договор хоть с кем-то, будет вынужден отрабатывать на своего кредитора практически всю свою оставшуюся жизнь, пока тот не посчитает долг выплаченным. А это все зависит от того, каких целей пытается добиться кредитор, чтобы получить все от своего должника по максимуму. Точно так же и архимаг Тайрус хотел использовать виконта Горзу в своих целях, чтобы достичь нужного результата хотя бы на территории империи, если уж не получилось на территории проклятой пустоши. Но как оказалось, у этого парня всегда было нестандартное мышление, да и действия его всегда выделялись эффективностью и быстротой. Он совершенно не стал пытаться искать кого-либо еще, кто мог бы оплатить за него обучение. Достаточно было того, что он обратился к своей собственной семье. Что поделаешь, но у дворян очень сильна клановость и семейственность. Сейчас он будет должен деньги своей семье, и в данном случае фактически ничего не теряет, особенно в отношении чести и своих будущих поступков. Заскрипев зубами от ненависти, старый маг задумался о том, как же ему теперь воздействовать на разум этого виконта, когда у него не остается никаких дополнительных рычагов воздействия. В крайнем случае, его могла бы выручить клятва должника, через которую можно было бы пробиться сквозь защиту его разума. Но теперь, ничего подобного у него просто нет, и снова придется биться об эту ледяную стену, в надежде на то, что ему удастся переубедить этого парня поучаствовать хотя бы в нескольких экспериментах, связанных с магией разума. Хотя весь прошлый год этот молодой дворянин демонстрировал то, что ему категорически противно и омерзительно заниматься этой магией, ведь он дворянин, а для дворян, ковыряться в чужих мозгах – это просто неприемлемо. Вспомнив об этих разговорах, старик едва не сплюнул во второй раз на блестящий пол. Как ему уже надоели эти дворяне со своим предвзятым отношением к долгу и чести. Старый маг с большим удовольствием заставил бы всех этих дворян стать людьми второго сорта, что-то вроде обычных крестьян, только с мечами и предназначенными на убой в случае войны. К сожалению, это было пока что невозможно, хотя очень сильно хотелось. Кроме того, старому магу придется теперь аккуратно узнавать у молодого дворянина о результатах его путешествия в проклятую пустошь. Ведь ему все-таки интересно, смог ли найти и увидеть, хотя бы издали, башню древнего мага этот молодой человек. Если она там действительно существует, то архимаг, так уж и быть, мог бы организовать целую экспедицию в тот участок проклятой пустоши. А если ее там нет, то и экспедиции никакой не нужно делать. Просто не имеет никакого смысла. К сожалению, вмешательство семьи молодого дворянина испортило все планы архимага, в которых принимал участие этот паренек. Оставалась надежда только на то, что он все-таки действительно не обратил никакого внимания на попытки воздействия на свой разум со стороны старого преподавателя. И тогда у Тайруса все-таки будет возможность повлиять на его разум и действия в будущем, заодно попутно узнав результаты его путешествия по проклятой пустоши. Аккуратно скосив глаза на стол, где лежало три свитка, покрытых разноцветными узорами, старик снова тяжело вздохнул. Мало было ему первого года, когда эльфы, дроу и кровососка, мотали нервы своим преподавателям, старательно доказывая всем то, что лучше магов по их направлениям на земле этого мира просто не найти. Так теперь еще и на второй год они же приезжают. Говорят, что княжна вампиров умудрилась попасть в какую-то переделку на территории империи. Только всех подробностей архимаг не знал, как их не знал и тот, кто ему рассказывал эту историю. Известно только то, что она попала в профессионально устроенную засаду, и только вмешательство какого-то проезжающего мимо дворянина спасло ей жизнь. Откуда это было известно, и кто распространял подобные слухи, архимаг не знал. Честно говоря, ему бы хотелось бы посмотреть в глаза этому идиоту, который спас кровососку. Ему что, делать больше было ничего? Нашел кого спасать. Без нее и так проблем хватало в академии, так еще теперь она опять возвращается. Архимаг помнил, как в прошлом году эта вампирша старательно пыталась преследовать Виконта, в надежде на то, что он устроит с ней учебный поединок. В конце концов парень не выдержал и сорвался, пригрозив девушке дуэлью до смерти. Ведь он был мастером меча, а для высшего вампира лучшего противника не найти. Но девчонка успела вовремя остановиться, особенно после того, как с ней об этом поговорила дочь императора, принцесса Лариза. Эта девчонка, несмотря на свой возраст и взбалмошный характер, была истинной дочерью своего отца. Поэтому она сразу поставила приоритеты княжне Сиари на место, объяснив ей то, что если она будет продолжать себя вести в том же духе, то империя Рикон с большой радостью отправит ее обратно в княжество Карион, с соответствующими рекомендациями для ее отца. Естественно, что молодой вампирше это не понравилось, но ей пришлось стерпеть и успокоиться. Все-таки ей об этом сказала дочь императора, а не кто, либо со стороны. Вспомнив об этой принцессе, архимаг снова глухо выругался. Ему еще не хватало на свою же голову обучать дочь императора. Ладно еще то, что она была магом, лекарем. По крайней мере, не боевым магом, и угрозы удара со спины от нее ждать не придется. К сожалению, зная о том, что архимаг владеет магией разума, ему категорически было запрещено приближаться к принцессе. С ней могли общаться только ее преподаватели, и больше никто. Хотя Тайрус с большим удовольствием постарался бы влезть в ее разум, чтобы сделать из этой девчонки себе рабыню. Представляете себе такую картину? Дочь императора моет вам ноги. Тяжело вздохнув, архимаг снова мрачно посмотрел в окно, за которым погода была такого же состояния, как душа старика. В последнее время что-то все больше и больше беспокойства охватывало его душу. У него создавалось впечатление, что против него настроены даже боги. Честно говоря, у Тайруса даже появилось желание бросить все и отправиться куда-нибудь в далекое имение, где он мог бы дожить спокойно свои годы. Только характер его стихии, пламени, не давал ему покоя. Он должен был воевать, сжигать и уничтожать. Покой был чужд огню. Именно поэтому архимаг и не мог успокоиться. Он хотел уничтожать все то, что мешает ему жить. А сейчас ему мешали жить все дворяне. Он считал, что только маги достойны жить так, чтобы им завидовали все, и мечтали стать магами. А сейчас что? Сейчас все мечтают стать в первую очередь дворянами, а уж потом магами, если дворянами не получилось. Задумчиво погладив свою бороду, архимаг снова вернулся за свой стол и взялся за бумаги. Что бы он ни хотел делать, сейчас ему нужно было заниматься бумагами и оформлением тех самых договоров. Взяв в руки договор с Виконтом, старик с большим трудом сдержал желание порвать этот бумагу, которая разрушила фактически все его планы. Но он не должен был проявлять таких эмоций, чтобы не демонстрировать своего яркого разочарования от того, что сейчас произошло. Он ждал все эти годы, сможет подождать еще пару лет. Рано или поздно, за время своего обучения, Виконт поймет, что ему никуда не деться от магии разума. Это слишком большая сила, чтобы ее можно было игнорировать. Именно поэтому молодой дворянин и будет вынужден заняться этим искусством. Да, архимаг будет хранить этот секрет в тайне. Ведь никому не нужно знать о том, что в империи Рикон появится второй маг, владеющий подобным искусством. Если об этом хоть кто-то узнает, то и Виконту будет запрещен вход в императорский дворец, и тогда все планы архимага рухнут. Да, он мог бы использовать магов для того, чтобы силой захватить власть самостоятельно, но только тогда на стороне императора выйдет вся армия, а там фактически нет его людей. Маги, давшие присягу на верность императору, выйдут против магической гильдии империи, которая сейчас верна архимагу, и в результате будет страшное побоище. Хотя архимаг Тайрус и хотел устроить битву, чтобы всем показать свою силу, но также он отлично понимал и то, что в результате империя понесет огромный ущерб, и еще большие потери в людях и магах. В результате, государство окажется под ударом соседей, которые с большим удовольствием постараются отхватить себе самые лакомые куски от страны, которая раздираема гражданской войной. Всего этого Тайрус не хотел, все-таки сказывался его возраст. Именно поэтому он и хотел захватить власть как можно более бескровно. Да, резню в императорском дворце особой кровью-то и не назовешь, ведь будет убита только императорская семья, да приближенные к ним люди. Ну, может быть, пара, сотня гвардейцев, не более того. При захвате власти, такие жертвы вообще не подсчитываются. Да и кто будет их подсчитывать, когда к власти придет новый и мудрый император? Кому это будет нужно? Да, Виконту придется на какое-то время исчезнуть, ведь он будет считаться убийцей императора. Потом, со временем, когда уже не будет нужды скрывать то, кто на самом деле устроил все это, можно будет вернуть этого молодого и многообещающего дворянина к его служению, для нужд архимага. Что поделать, а для некоторых заданий старику необходимы молодые ноги. В этом случае ему очень пригодился бы исполнительный и довольно сильный маг, который при этом не чужд использованию мечей. Это все бы пригодилось в то время, когда пришлось бы успокаивать дворян, желающих забрать у магов власть. Они бы хотели обычной дуэли в дуэльном круге. Ну вот, пусть и выходит против мастера меча, ведь этот паренек будет личным учеником архимага, и кроме самого старика, только он сможет отвечать на эти вызовы на дуэль. Что так, что эдак, он довольно хороший боец, поэтому его можно будет использовать для решения подобных вопросов. Но это все сейчас отодвинулось на задний план в связи с тем, что задумка архимага по закабалению этого виконта провалилась. Теперь ему нужно быть гораздо осторожнее, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Все-таки этот парень отличался довольно наблюдательным умом, Тайрус это уже понял в то время, как занимался с ним. Он умел задавать вопросы, и что самое главное, он умел слушать и слышать. А это очень редкие сочетания в обычных студентах. Честно говоря, архимаг мог бы гордиться таким учеником, если бы не его желание использовать этого человека в собственных целях как какой-то бездушный инструмент. Но ведь все были инструментами, даже он сам когда-то был обычным инструментом, когда заключал договор с дворянином, отправившим Тайруса на учебу. Ведь тот дворянин также хотел использовать молодого мага в личных целях. Только, к сожалению, этот старик так и не дожил до того момента, когда молодой маг вернется к нему для того, чтобы выполнять свои обязанности. Тайрус не был дураком по молодости, и поэтому не стал возвращаться к этому дворянину сразу, как только закончил обучение в академии. Он сумел убедить этого дворянина в том, что ему необходимо попрактиковаться использование магии в боевых условиях, и поэтому отправился в проклятую пустошь, где это было сделать реально и довольно быстро. В результате будущий архимаг провел в проклятой пустоши больше 50 лет, вплоть до тех пор, пока этот дворянин не скончался от старости. Этот старик так и не понял того, что его просто обманули, воспользовавшись тем, что когда ему все это рассказывали, Тайрус использовал магию разума, чтобы убедить дворянина в том, что это все просто очень необходимо для молодого мага. Честно говоря, старик иногда задумывался о том, не понял ли этого дворянин, на смертном одре, когда так и не дождался своего мага, которого обучил за свой счет. Но сейчас это уже никого не интересовало. Снова тяжело вздохнув, ректор академии постарался отрешиться от всех посторонних мыслей и снова взялся за бумаги. Что поделать, а ему было необходимо заниматься ими, чтобы в академии всегда был порядок. Дроу. Две молодые жрицы темной богини задумчиво переглянулись между собой, превосходно понимая то, что идея молодого дворянина империи, который им предложил заключать договоры с молодыми студентами Академии магии, которые придут для обучения, сразу же после определения их стихии, действительно вполне выполнима в отличие от их прошлого плана, ведь им только буквально за полдня удалось заключить договор с тремя магами, имеющими отношение к стихии огня. Этот результат был гораздо лучше, чем за весь прошлый год, за время которого они смогли заставить всего двух магов природы дать им клятвы вассалов. И с этими магами у них могли возникнуть большие проблемы, ведь до этого они заключили договор с магической гильдией империи Рикон. Девушкам еще предстояло пообщаться на эту тему с архимагом, который явно будет очень недоволен подобным стечением обстоятельств. Странно было то, что до сих пор архимаг Тайрус не обратил внимания на то, что происходит прямо у него под носом. Скорее всего, у этого огнедышащего старца сейчас не было времени, чтобы заниматься такими проблемами. Возможно, он не считал это нужным, ведь им, магам, заключившим договор с гильдией, по-любому придется сначала отрабатывать свой долг у магической гильдии. Но как бы там ни было, а сейчас они были фактически в своей стихии, старательно заманивая в сети своего народа все новых и новых молодых магов, которые должны будут по окончании обучения прибыть на территорию Дроу, чтобы отработать свои задолженности. В отличие от гильдии магов империи, Дроу предлагали им определенный срок отработки. Достаточно было пробыть на территории Дроу 20 лет, выполняя различные задания их правительства, или же той семьи, которая за них оплатила обучение. Это было специально указано в договоре, потому что жрицы не знали того, как на все это отреагирует высшая жрица храма темной богини, ведь она их послала для того, чтобы те раздобыли новых рабов с магическими способностями. А сейчас девушки заключали контракты и фактически нанимали магов, которые должны будут быть наравне с магами Дроу. Но что девушки могли поделать? Ведь они целый год пытались как можно быстрее закабалить новых магов, но результата не было никакого. Только два мага, природника, попались в ловушку, и теперь просто не знали, что они будут делать дальше. В отличие от них, которые сейчас были похожи на тени самих себя, и старательно пытались не попадаться жрицам на глаза, те маги, которые заключили с ними полноценные договоры, вели себя вполне спокойно. Ведь благодаря этому договору, маги должны были отработать всего 20 лет. Для мага это не срок и не возраст. Многие живут до 300 лет, так что в этом не было ничего страшного. Хотя девушки заранее предупреждали магов огня о том, что скорее всего им придется принимать участие в боевых действиях их армии. Но в этом не было ничего удивительного, ведь маги огня всегда были боевыми магами, и на них очень сильно влияла собственная стихия, которую они использовали. Поэтому спокойная жизнь для таких магов была чем-то недосягаемым и непонятным. Рира уже несколько раз подбегала к своей сестре, обращая ее внимание на новых и новых студентов, приходивших в академию на прием. Надо ли говорить, что эти молодые люди, совершенно никогда не видевшие в глаза представителей расы Дроу, сейчас удивленно рассматривали девушек, одетых в вызывающие наряды, и ведущих себя так, словно они хозяйки мира. Что поделаешь, но воспитание жриц давало себя знать. Именно благодаря своему шарму и легкому поведению, жрицы могли добиться результатов. Тем более, что они сейчас не перебегали никому дорогу, заключая договоры со студентами прямо возле артефакта выбора стихии. Ошалевшие от появления таких необычных красавиц возле себя, студенты практически не могли им сопротивляться. А молодые девушки словно купались в их ощущениях того, что красота жриц действительно покорила сердца тех, возле кого они сейчас находятся. «Сестра, ну что я тебе могу сказать?» Гейра задумчиво поправила на своем плече маленькую лямку от одежды, которая все время коварно сползала вниз. «Я очень сильно сожалею о том, что мы не додумались до этого самостоятельно. Ведь благодаря этому, у нас есть возможность даже за этот год получить контракты довольно большого числа магов. Главное, сестра, чтобы наша семья нас потом не разорвала на куски». Немного хмуро, но при этом все же улыбаясь, ответила ей Рира, внимательно осматриваясь по сторонам в поисках новых кандидатов на заключение контракта. «Ведь сейчас мы тратим огромные средства, которые наша семья могла потратить на что-то другое. Как ты думаешь, им это понравится, ведь мы с ними даже не посоветовались. Когда нас посылали сюда, то все знали о том, что нам могут понадобиться довольно крупные суммы денег». Сердито отмахнулась от своей сестры Гейра, также разыскивая возможных кандидатов для заключения контракта. «Так что теперь пусть не обижаются, раз отдали нас в храм и разрешили нам отправляться в эту поездку. Мало того, что мы провалили задание с абсолютным магом, который теперь знает то, что мы хотели с ним делать. Так мы теперь еще и потеряли дружбу княжны вампиров. Да ладно тебе, сестра. Легкомысленно отмахнулась от ее замечания Рира, старательно строя глазки проходящим мимо нее дворянами, которые прибыли для проведения выбора своей стихии при поступлении в Академию магии. Тоже мне, нашла из-за чего переживать. Рано или поздно эта девчонка поймет свою ошибку. Ведь мы могли бы быть друзьями, а не конкурентами в охоте за абсолютным магом. А она умудрилась с ним сойтись, а потом еще и перессориться. Неужели ты, сестра, так плохо слушала тот разговор, который у них состоялся перед отъездом Сиары из приграничного городка? Хмуро посмотрела на свою сестру Гейра и медленно покачала головой. Дела обстоят намного хуже, чем ты думаешь. Среди всех, кто мог бы приблизиться к Виконту, Сиаре это удалось лучше всех. Да, в результате, она попала к нему в должники, но именно поэтому он к ней теперь относится так, словно она часть его жизни. Даже не сможет как-то ей противостоять, если она захочет подойти к нему и побыть с ним рядом. Более того, теперь она будет с ним общаться так, словно его давно знает, и у него не будет никакого выбора для того, чтобы просто отослать ее, или отказаться с ней общаться. В отличие от нас, которых он видел с очень нехорошей для себя стороны. Сестра, прекрати мне уже читать нотации. Разозлившись, Рира фыркнула на свою сестру, тщательно оглаживая на себе вызывающий наряд жрицы темной богини. Я не хуже тебя знаю то, что мы обе виноваты в том, что произошло. И теперь у нас нет просто никакого варианта, чтобы приблизиться к абсолютному магу. Ты можешь и дальше обвинять только меня во всем произошедшем, но и твоя вина в этом тоже есть. Ты же совершенно не пыталась меня остановить там, в приграничном городке, когда я предложила устроить охоту на этого эльфа, который появился там неизвестно откуда. Ты меня даже поддержала, вспомнив о том, что эльфы наши старые враги. А какой результат? В результате, Виконт нас застукал во время обсуждения того, как мы торговались с этим эльфом за жизнь Сиары. Так что теперь поздно что-либо утверждать, или обвинять только меня в том, что произошло. Сосредоточься лучше на том, что мы сейчас должны привлечь к себе как можно больше студентов, магов, которые еще не заключили договора с магической гильдией империи. Хватит уже заниматься самобичеванием, этим у тебя будет время заняться, когда мы вернемся в храм темной богини, и нас накажут за самоуправство. Возможно, именно то, что Виконт подсказал нам этот способ, привлечь к себе нужных нам магов, и позволит нам позже с ним пообщаться на тему того, что можно было бы и ему предложить такой договор. Кроме того, мы еще не знаем, сумел ли он заплатить за свое последующее обучение, так как я его еще не видела. Ты его еще не видела, и значит он не заплатил? Возмущенно фыркнула Гейра, внимательно стрельнув глазами по сторонам. В этом и вся твоя ошибка. Ты недооцениваешь его. Я уже была в бухгалтерии академии, и знаю то, что он полностью оплатил свое обучение. Он заплатил за себя 14 тысяч золотых, и неизвестно откуда он их взял. То ли заключил с кем-либо договор, то ли взял денег у своей собственной семьи, а может быть и нашел что-то очень ценное на территории проклятой пустоши. По крайней мере, я знаю то, что в столице империи неизвестно откуда появилось большое количество артефактов и амулетов древних эльфов. Скорее всего, кто-то из поисковиков нашел в проклятой пустоши какой-то из погибших городов. Тебе это ни о чем не говорит? Погибший город древних эльфов? Медленно повернулась Рира к своей сестре и внимательно на нее посмотрела. Случайно, не столицу древнего государства эльфов они обнаружили? Это было бы просто великолепно, ведь тогда была бы возможность обнаружить то, что нужно нашему народу. Вот этого как раз я и не знаю. Зло сощурила глаза Гейра и снова посмотрела по сторонам, в надежде на то, что заметит что-либо интересное. Достаточно знать то, что вокруг магазина, где продаются эти амулеты, старательно вьются эмиссары великого князя эльфов. Там даже возник скандал, когда эти эмиссары попытались надавить на хозяев магазина, потребовав, чтобы те дали им какие-либо объяснения того, откуда взялись все эти амулеты. Было смешно наблюдать за тем, как их вышвырнули из магазина гвардейцы императора. Оказалось, что эти маги, артефакторы, которые являются хозяевами этого магазина, на самом деле являются еще и прямыми поставщиками артефактов для императора. Поэтому как-либо надавить на них, чтобы потребовать от них информацию, не получится. Но, по крайней мере, кое-что я сумела узнать. Что именно ты узнала, сестра? Рира внимательно посмотрела на свою сестру и сама поправила ей ту самую непокорную лямку, которая все время сползала с ее плеча. «Неужели тебе удалось узнать имя того поисковика, который раздобыл все эти артефакты? Если это так, то мы можем очень быстро узнать главную информацию, где именно он нашел все это, и что это был за город. Ведь люди очень жадные, когда дело касается золота, достаточно будет дать ему несколько золотых монет, и информация будет у нас в кармане. Все-таки ты, сестра, очень сильно наивна до невозможности». Как-то грустно и немного нежно усмехнулась Гейра, проведя кончиками пальцев по щеке своей сестры. Это было бы очень сложно узнать, особенно находясь под прицельными взглядами императорских гвардейцев. Но одно я успела заметить, до того момента, как мне пришлось выходить. Один из этих магов, который проживает в том самом доме, и является членом семьи хозяев этого дома, тот самый приятель Виконта, Риннерн. А значит, он должен прибыть сюда в этом году, чтобы продолжить свое обучение. Ведь он перешел на второй курс академии, а значит, ему нужно учиться и дальше. У нас будет возможность пообщаться с ним прямо здесь, и тогда мы сможем узнать главную информацию про то, кто именно привез те самые артефакты и амулеты. Сестра, а тебе не кажется странным то, что опять поблизости появился Виконт? Задумчиво посмотрела на свою сестру Рира и прищурила свои красивые глаза. В проклятой пустоши Виконт Гарзу спасал княжну Сиару. Здесь он появился возле того самого артефактора, в магазине которого продаются амулеты древних эльфов. Но я не помню того, чтобы он хотя бы что-то продавал в приграничном городке, когда возвращался из проклятой пустоши. Кроме того, я помню тот самый скандал, когда он на торговой улице этого городка сцепился с торговцами, которые опустили безбожно цены на закупку различных ингредиентов и товаров. Тогда они попытались подешевле забрать у него все то, что он привез. А ты помнишь, что именно он тогда доставал из своей походной сумы, показывая торговцам? Нет, не помню. Я тогда не обратила внимания на то, что там происходило. Задумчиво покосилась Гейра на нее и привычно поправила на себе платье. Ты хочешь сказать, что это он мог привезти те самые амулеты и артефакты, которые сейчас продаются в столице? Но их же слишком много для одного поисковика. Не знаю того, много ли их для одного поисковика или нет. Все так же задумчиво кивнула своим мыслям молоденькая жрица, стрельнув хитро глазами на свою сестру. Но, по крайней мере, то, что он доставал из своей походной сумы артефактный меч древних эльфов и пару их амулетов, я видела точно. Вполне возможно, что это именно он и нашел те самые амулеты, ведь ему довольно несложно было бы привезти их сюда. Тем более, что он дружит с самим этим Риномараном, а значит, и договориться с его семьей о продаже через их магазин его трофеев было для него проще простого. У меня такое впечатление, что опять нам дорогу перешел именно Виконт Гарзу. Если это так, то мы можем попытаться заключить с ним договор на проведение поисков на территории проклятой пустоши. Ты сама не хуже меня знаешь, что нам нужно привлечь абсолютного мага к нашей расе любой ценой. Если не получилось хитростью или нашей красотой, вполне возможно привязать его к нам деловыми отношениями. Кроме того, нам нужно найти древнюю реликвию нашего народа, которая осталась там, в проклятой пустоши, благодаря этим идиотам, эльфам. Вместо того, чтобы устраивать показательную драку с аватарами древних людей, им надо было прятаться. А они устроили балаган, и в результате потеряли все. Вся армия нашего народа была вынуждена отступать с боями, теряя своих бойцов тогда, когда эльфы развлекались и жили в свое удовольствие. Ведь мы всегда для них были всего лишь мясом для войны. Ты не хуже меня это помнишь. Это история нашего народа, и поэтому мы вынуждены ее знать, чтобы никогда не простить эльфов за то, что они совершили. Они нас предали и бросили на убой. А когда нам понадобилась помощь, эти ублюдки закрылись в своем великом лесу, не пуская нас туда, и просто развлекаясь, смотря на то, как нас уничтожают. Именно тогда остатки нашего народа ушли в катакомбы и навсегда возненавидели тех, кто нас предал. Не заводись, сестра, нам еще работу надо делать. Аккуратно положив свою ладонь на плечо молодой жрицы, Гейра постаралась ее тут же успокоить. Я не хуже тебя знаю историю и помню эту кровь и ненависть, которая разделила народ эльфов и дроу навсегда. Мы никогда не простим того, как нас предали и бросили на растерзание врагов. Именно поэтому я и думаю о том, что у нас была бы возможность вернуть древнюю реликвию нашего народа, которую когда-то хитростью забрали эльфы. Если нам удастся ее вернуть, то мы сможем раз и навсегда вернуть величие нашему народу, которое он потерял во всех этих войнах, превратившись в подземных крыс, благодаря предательству. Что поделать, но эльфы знамениты своим коварством и ненавистью ко всем расам, которые они считают недостойными существования. Когда-то мы считались единым народом, но благодаря этому предательству, наши предки увидели настоящее лицо этих лесных жителей, которым самое место на алтарях темной богини. Возможно, ты и права, когда утверждаешь, что именно Виконт Горзу мог быть тем самым поисковиком, доставившим в столицу империи все эти амулеты древних эльфов. Если это так, то действительно мы можем попытаться заключить с ним договор на поиск нашего древнего артефакта, являвшегося реликвией нашего народа. Но для этого нужно сначала узнать, что же именно он нашел там, на территории проклятой пустоши. Возможно, мы сможем действительно найти с ним общий язык с помощью деловых отношений. Кроме того, нам же так и не удалось выяснить причины того, почему голос темной богини потребовал доставить к ней абсолютного мага. Может быть, ему ничего и не грозит, ведь он является уникальным магом в своем роде, и поэтому темная богиня могла им просто заинтересоваться. А что, если она хочет сделать так, чтобы абсолютные маги рождались и у нашего народа? Внезапно сверкнула своими шаловливыми глазами Рира и хитро при этом усмехнулась. Тогда мы бы могли стать его женами для того, чтобы получить детей от Виконта. Ты об этом не думала? Видимо, эта мысль действительно не приходила в голову ее сестре, потому что Гейра удивленно посмотрела на нее, после чего засмеялась и шлепнула ее по заднице. К сожалению, им нужно было не отвлекаться, ведь снова к артефакту выбора стихии подходила очередная партия студентов, среди которых могли быть те, кто мог бы стать ударной силой их войска. А война все-таки продолжалась, и дроу действительно не могли появляться на поверхности земли Ринара, вынужденные постоянно искать какие-либо проходы или делать отдельные коридоры, чтобы иметь возможность выйти наверх. Это было сложно, с учетом постоянного внимания рейнджеров-эльфов, которые старательно отстреливали всех тех, кто выходил из таких коридоров. Девушкам удалось попасть в академию только благодаря тому, что один из коридоров, который считался торговым, уходил настолько далеко в сторону, что ни эльфы, ни гномы про него просто не знали. Хотя появление дроу в империи Рикон наверняка подскажет эльфам то, что какой-то коридор они все же упустили из вида. Но сейчас это не беспокоило жриц. Имея под рукой магов людей, они смогут поставить эльфов на место и отогнать их рейнджеров от своих выходов на поверхность. Появившаяся группа эльфов привлекла внимание жриц тем, что точно так же они начали пытаться искать себе контакты среди молодых магов. Но уже был упущен момент. В самом начале на отбор приходили те студенты, которые действительно не могли платить за себя сами. Это были в основном простолюдины, у которых проснулся магический дар. Таким людям было проще всего заключать договоры. А уже к середине дня начали подходить студенты, которые заранее заключили договоры с магической гильдией, или же имели свои собственные деньги. Это были дворяне, или же дети купцов, у которых также было много денег. Такие студенты не желали заключать какие-либо договоры, ведь таким образом они всего лишь одевали на себя долговой хомут. Но жрицы дроу не упускали этих магов из своего поля зрения, ведь таких магов можно уговорить во время учебы дать вассальную клятву. Девушки учли в свой неудачный опыт прошлого года, который их научил быть осторожнее в решении таких вопросов. Кроме того, они до сих пор не забыли той отповеди, которую им устроил Виконт Горзу в приграничном городке, когда высказал все то, что думает об их умственном развитии. Сейчас они отлично понимали то, что им надо быть аккуратнее и осторожнее, чтоб не привлекать излишнего внимания к себе, чем они занимались. Но все же им удалось зацепиться взглядом с эльфами, давая им понять то, что никто не забыл того, насколько подлая эта раса, которая предала своих боевых товарищей. Судя по всему, эльфы тоже искали какого-то определенного, потому что старательно высматривали этого неизвестного среди присутствующих студентов. Честно говоря, жрицы подозревали, что сейчас эльфы высматривают абсолютного мага. Гейра и Рира до сих пор не забыли и того, как эти птички свили свое гнездо под окнами у этого студента, где начали завывать свои песни. Хорошо еще, что какой-то из темных магов не выдержал всего этого, и тот момент, когда все были на занятиях, уничтожил эту беседку плетением гниения, которая фактически не давала им больше возможности сделать что-либо подобное под окнами студенческого общежития. Возможно, они надеются и в этом году продолжить подобное воздействие на этого виконта. Только что-то подсказывало жрицам темной богини, что ничего подобного у них не получится. Учение, мучение. Молодой парень с тяжелым вздохом отбросил очередную книженцию и задумчиво посмотрел в окно. Сейчас, после того, как он вернулся из проклятой пустоши, Горзу было просто смешно изображать из себя примерного студента, отлично понимая то, что ничего нового он в этой академии не узнает. Самым странным было то, что местные маги были уверены в своих силах и считали, что знают все про стихии, которые преподают. Но на самом деле все было далеко не так. Горзу не забывал попутно изучать те самые книги, которые он взял из библиотеки древнего мага. Даже в книгах древних эльфов, которые по сравнению с книгами древних магов, были очень сильно урезаны, было гораздо больше информации, которая была полезной для абсолютного мага, чем он получал от преподавателей. Самым тяжелым в этом случае было молчать и с умным видом кивать преподавателю, особенно тогда, когда этот старый человек начинал ему рассказывать абсолютную чушь. Взять хотя бы тех же некромантов. Оказывается, очень много силы смерти они тратили зря, используя различные ритуалы. Они пытались брать под свой контроль разного вида нежить, чтобы таким образом доказать свою силу и знания. Да, они знали некоторые ритуалы, но благодаря этому теряли очень много силы. Куда проще было создать мощный артефакт, с помощью которого можно было легко и просто контролировать ту же самую нежить. Особенно, если этот артефакт создан правильно, то он мог воздействовать даже на такую тварь, как лич. Для того, чтобы воздействовать на архилича, нужно было действительно использовать ритуалы. Обычно для этого использовали какие-нибудь личные вещи того мага, который стал таким существом. Только так можно было установить контакт с этим самым страшным из бестиария видом нежити. Самым страшным этот вид нежити был именно потому, что где-то там в глубине его иссохших мозгов оставались какие-то чувства и остатки от разума. И именно благодаря этому такая тварь была очень опасна. Архилич мог под воздействием этих самых чувств или бывших своих эмоций, начать мстить кому-нибудь. При этом он действовал так, словно его вел какой-то разум. В отличие от тех же костяных драконов, которые всего лишь намеревались уничтожить все живое, до чего могут дотянуться. Именно поэтому костяные драконы очень часто попадали в ловушки некромантов, ведь они даже если видели угрозу себе, то все равно продолжали проявлять агрессию и нападать на живых, совершенно не задумываясь о целесообразности таких действий. Именно поэтому такие твари были опасны под управлением какого-нибудь архилича. Этот темный разум, захвативший тело бывшего мага, мог управлять не только своим телом, но и телами других видов нежити. То же самое виконт видел в руинах древнего города эльфов. Именно там он столкнулся с тем, что видел абсолютно разные ситуации, в которых нежить вела себя так, как будто имела свой собственный разум. Он уже успел поставить в ступор преподавателя по некромантии, когда принялся у него расспрашивать про способы контроля нежити при помощи мощных артефактов. Особенно его интересовали артефакты, которые могут создавать сами архиличи. Ни про что подобное этот некромант никогда не слышал. Но когда Горзу рассказал ему про то, что сам собственными глазами видел то, как архилич управлял скелетами, словно марионетками, при помощи костяного шара, преподаватель надолго задумался. Сначала этого старика заинтересовало то, как парню удалось выжить в той ситуации. Виконт ответил, что он прокрался мимо, старательно не афишируя своего присутствия, и ему это удалось. На этот ответ преподаватель посмеялся, заметив то, что нежить, наверное, сама от него шарахалась. Лишь потом, после этого занятия, когда преподаватель подозвал виконта, парень понял эту шутку. Старик, некромант, принялся тщательно выговаривать студенту на то, что ему иногда совершенно не нужно сообщать некоторые факты из проклятой пустоши при других студентах. Во-первых, это мешает преподавателю и создает ненужный ажиотаж во время занятия. Ведь так получается, что преподаватель знает меньше, чем сам студент. Таким образом, виконт просто разрушает авторитет преподавателя. Во-вторых, прежде чем что-либо такое сообщать другим студентам, лучше бы виконту сначала все это обсуждать с одним преподавателем. Дело в том, что некоторые факты, которые молодой дворянин считает в порядке вещей, для других студентов могут быть чем-то запредельным. Когда Горзу поинтересовался тем, почему преподаватель так к нему относится, Старик тихо усмехнулся и достал из своего стола странный предмет. Приглядевшись, молодой дворянин с большим трудом узнал в нем ритуальный нож темного мага. Но проблема была в том, что этот преподаватель, который преподавал им и некромантию, и темные искусства, обратил внимание парня именно на лезвие этого бывшего ножа. На самом деле этот нож действительно был бывшим, ведь его лезвие было изуродовано так, словно его старательно сожрали какие-то черви. Честно говоря, оно выглядело словно его обливали какой-то кислотой, настолько оно было странно изъедено. Усмехнувшись, преподаватель поинтересовался у виконта, не узнает ли он этот самый ножик. Когда парень растерянно покачал головой, преподаватель напомнил ему тот самый случай, когда Гарзу схватил нож со стола преподавателя и проткнул себе руку. Удивленный парень поинтересовался у старика тем, что же могло случиться с таким ножом, ведь он наверняка был, по своей сути, темным артефактом. Неужели что-то с ним могло случиться такое, после того как Гарзу использовал его для того, чтобы пустить себе кровь? Усмехнувшись, преподаватель проворчал по поводу того, что кровь дракона всегда так действует на темные артефакты. Похолодевший в душе парень удивленно смотрел на преподавателя, отлично понимая, что старик раскусил его. Судя по всему, он заметил реакцию своего ножа на то, что произошло, но по какой-то непонятной причине постарался эту информацию скрыть от всех преподавателей Академии, особенно от архимага Таируса. Ведь если бы ректор Академии магии узнал о том, что у него в Академии обучается кто-то с кровью дракона, то этот старик не отцепился бы от своего студента, пока не выцедил бы из него эту кровь по капле. Да, виконт уже знал из дневников древнего мага Андирадуса то, что кровь дракона очень непредсказуема в различных ритуалах, особенно в ритуалах крови. Такую кровь лучше не использовать, это очень опасно. Тем более, для вампиров такая кровь может стать смертельным приговором. Она просто сожжет вампира изнутри, если он молод и не может контролировать свой организм. Представив себе то, что бы произошло с княжной Сиарой, если бы у нее с собой не было крови в проклятой пустоши, молодой дворянин тихо выдохнул. Девчонка бы сгорела прямо у него на руках, и он ничего не смог бы сделать. В тот день преподаватель темной магии и некромантии долго общался со своим студентом, старательно пытаясь у него выяснить некоторые нюансы его личной жизни. В первую очередь старика интересовало то, откуда на территории мира Ренар мог появиться драконит. Именно так называли помесь дракона и человека. Ведь виконт явно был не чистокровным драконом. Каким-то странным образом этот старый маг определил это. При этом он попросил молодого дворянина сдерживать свои эмоции, так как кровь дракона отличается вспыльчивостью, и в результате он может натворить много бед. Именно поэтому он также попросил молодого дворянина больше не рисковать, старательно пуская себе кровь ради того, чтобы доказать какому-нибудь идиоту свою человечность. Это действительно было опасно, особенно в том случае, если какой-нибудь маг крови попытается использовать хотя бы каплю его крови, для того, чтобы что-то сделать. Результат мог быть непредсказуемым. Убедившись в том, что студент его услышал, старый маг принялся расспрашивать виконта о его приключениях в проклятой пустоши. Кроме того, мага интересовало то, что же из темных артефактов парень смог раздобыть там, старательно маскируясь от разных личей. При этом он странно смеялся, но потом пояснил то, что отлично знает то, что даже драконит не стал бы просто так бегать от каких-то скелетов. Скорее всего, он принял бой, а раз он сейчас находится в Академии, значит сумел победить. Мысленно выругавшись, Гарзу смог только подивиться хитрости этого старика, который его быстро раскусил. Но даже несмотря на то, что парень все же попался на своей лжи, преподаватель не стал кому-либо это рассказывать. Особенно после того, как виконт поинтересовался у него тем, как можно взять под контроль череп лича. Услышав это, старый маг просто застыл. Он даже не представлял себе того, что может когда-нибудь узнать о том, что кто-то смог захватить такой страшный темный артефакт. Заметив его реакцию, виконт рассмеялся, а потом пояснил свой смех тем, что личи и архилич не самые страшные твари на территории проклятой пустоши. Естественно, что преподавателю стало интересно то, с какими еще видами нежити парень мог столкнуться на территории проклятой пустоши. Рассказывая преподавателю о своих приключениях, виконт рассказал про костяную тварь, которая постоянно изменяется. Услышав про это чудо некромантии, старый преподаватель просто замер на некоторое время, видимо осмысливая подобную информацию. Но в его голове не укладывалось то, что может существовать такая тварь, которая сама развивается. Все это было настолько странно и непривычно, что старый маг, некромант, даже растерялся. Но когда виконт добил его рассказом про то, что на руинах городов эльфов можно встретить не только архиличей, но и демонов-личей, преподаватель возмущенно замахал руками на студента, который совершенно не жалел его разум. Схватив самый полный бестиарий, который находился в Академии магии, этот старик попытался найти информацию, или хотя бы какое-нибудь упоминание о таких существах. Но, как и следовало ожидать, ничего подобного там не было. Тогда он снова насел на студента и принялся тщательно записывать его рассказы о поведении и внешнем виде демона-лича. Про костяную тварь сейчас и разговора не было. Это существо описать как-либо было просто невозможно. Ведь для того, чтобы понять его силу, с ним надо было столкнуться в бою. А это могло стать смертельным приговором кому угодно. Но по крайней мере, демона-лича виконт видел и мог хотя бы примерно описать его силу и возможности. Особенно старого преподавателя поразило то, что у этого существа остается только череп от его организма. Все остальное растворяется в силе, которая насыщает пространство вокруг, таким образом создавая фактически могучий призрак. Но призраком назвать такую тварь, которая могла легко и просто уничтожать магов, было бы обычной ошибкой. Наобщавшись как следует с темным магом и некромантом, парень все-таки озадачил его тем, что ему хотелось бы узнать способы контроля нежити, которая является очень сильной. Этот старик пообещал, что разыщет необходимую литературу, но потребовал в ответ, чтобы парень ему поклялся о том, что не будет делать глупостей. Под глупостями этот старик подразумевал попытки самостоятельного подчинения себе разума лича. Кроме того, наверняка он мечтал самостоятельно поучаствовать в подобном эксперименте. По крайней мере, этот магистр магии был довольно опытным некромантом и ритуалистом. Поэтому молодой дворянин собирался с помощью этого старика все-таки подчинить себе один из артефактов, который не удержался и притащил с собой в академию. На самом деле, он намеревался с помощью этого мага отработать саму процедуру взятия под контроль таких артефактов. Представив себе то, как на поединок с другими студентами выйдет студент-второкурсник с подобным артефактом, преподаватель долго смеялся. Даже само наличие подобного артефакта у студента противоречит всем нормам и правилам. Одно только то, что парень сможет взять под контроль подобный артефакт, уже возводит его на уровень мага, который может претендовать на звание минимум магистра. Но студенту этого никто не позволит. Услышав это предположение, Гарзу тоже рассмеялся и сказал преподавателю, что он не такой уж и идиот. Такие артефакты стоят очень дорого, и поэтому не стоит их показывать кому попало. Череп лича или архилича должен быть сюрпризом для противника, а если все узнают о том, что у молодого студента имеется такой артефакт, то его жизнь станет скучной и предсказуемой. Услышав эти слова, преподаватель еще больше рассмеялся. Как можно назвать скучной жизнь, когда за тобой будет охотиться половина человечества в этом мире? Ведь все жрецы триединого бога откроют охоту за магом, у которого имеются подобные артефакты. Но это сейчас его не интересовало. Преподаватель сразу же бросился в библиотеку академии. По крайней мере, он мог заходить в запретную зону и смотреть там нужную ему литературу. Посмеявшись прыти, появившийся у этого старика, виконт направился тоже в библиотеку. Ему нужно было пообщаться с библиотекарем по поводу того, откуда взялась та самая книга, в которой были листки из дневника погибшего поисковика. Естественно, что библиотекарю говорить про эти листки Гарзу не собирался. «Молодой человек, что-то вы давненько ко мне не заходили». Радостной улыбкой встретил парня этот странный старичок, в котором туманом проступал настоящий облик вампира. Виконт уже не заходил в библиотеку без использования плетения внутреннего глаза. Таким образом, он по крайней мере знал то, чего ему можно ожидать. Самое интересное было в том, что с помощью этого плетения сын мага успел заметить несколько странностей прямо при входе в библиотеку. Это были какие-то странные замаскированные артефакты. Судя по всему, они сейчас находились в ждущем режиме, ожидая команды от своего хозяина. По всем этим признакам, как и предполагал виконт, библиотекарь подготовился к тому, что кто-то может попытаться раскрыть его инкогнито. Но студент, второкурсник, не мог этого всего видеть, и поэтому парень растерянно хлопал глазами во все стороны. Ведь он в этом году впервые получил разрешение самостоятельно приходить в библиотеку за литературой и даже посещать читальный зал. Да я хотел поинтересоваться одной книгой. Горзу достал ту самую книжку, которую ему когда-то посоветовал Архимаг Таирус. Помните, я брал у вас эту книгу в прошлом году? Так вот, мне интересно, почему вы мне дали именно эту книгу? Дело в том, что в ней не хватает кое-каких материалов. И я понял так, что это не полная версия данного издания. Вы бы не могли мне подсказать, есть ли в нашей библиотеке более полное издание этой книги? Положив книжку на прилавок перед библиотекарем, парень с наивным удивлением посмотрел на многочисленные ящики с различной литературы, стоявшие за спиной библиотекаря. Среди этих ящиков он четко видел парочку ящиков с бутылками вина, которые были замаскированы специальным плетением. Кроме того, немного в стороне стоял странный шкаф, который тоже привлекал внимание молодого дворянина тем, что на него также была наложена маскировка. Создавалось впечатление, что там находится какое-то смертельно опасное оружие. Но ничего такого не должно быть на территории библиотеки. А это означало, что библиотекарь действительно готов к любым неожиданностям. Понимая это, Горзу также был готов погладить себя по голове за то, что не стал напрямую давить на это существо, пытаясь выяснить правду. Все это можно было сделать гораздо аккуратнее и тише, чем и собирался заняться Горзу. Ну-ка, покажите-ка мне эту вашу книжку. Библиотекарь быстро подхватил ту книгу, которую перед ним положил молодой дворянин, и бросил на нее буквально один взгляд, после чего удивленно посмотрел на парня. Но, к сожалению, вынужден вам сказать, что эта книга у нас в единственном экземпляре. Вам еще тогда сильно повезло, что буквально перед вашим приходом за ней, за 3 или 4 дня до этого, ее в библиотеку отдал сам Архимаг Таирус. Он сказал мне, что эту книгу лучше давать студентам для обучения, а для опытного мага она уже не нужна. Именно поэтому она тогда и была у меня под рукой, когда вы поинтересовались этим изданием. Ведь я ее еще не успел тогда ввести в каталог и поставить на место в библиотеке. Но вынужден вас огорчить, действительно такой книги у нас нет. Если это издание не полное, то тут вам я пока что ничем помочь не могу. Потом, когда я попытаюсь узнать через свои каналы по поводу этого издания, может быть, мне удастся раздобыть такую книгу. Но это будет стоить денег. Естественно, что молодой дворянин был вынужден продолжить этот разговор, чтобы библиотекарь не заподозрил ничего странного в этой беседе. В результате он отдал 10 золотых за информацию о полном издании такой книги. Парень отлично понимал, что эта книга является полным изданием, и соответственно, ничего нового он от библиотекаря не узнает. Но даже эти деньги он отдал не просто так. Действительно, как он и подозревал, эта книга с листками из дневника погибшего поисковика попала в библиотеку от Архимага. А уже одно это говорило о том, что этот вредный старик заранее просчитал все варианты развития событий. И именно поэтому, сейчас этот старый маг старательно пытался выяснить у молодого дворянина результаты его охоты по проклятой пустоши. Разочарованный виконт сказал ему о том, что он так и не обнаружил ничего интересного. Несмотря на то, что у него были кое-какие мысли по поводу проклятой пустоши, но толку от этих мыслей не было. Судя по всему, старику было сложно сдерживать свои эмоции, ведь он тогда на глазах молодого студента смял какую-то бумагу, лежавшую у него на столе. Если бы Горзу не знал того, чего именно пытался добиться таким способом Архимаг, то мог бы подумать, что старик просто случайно зацепил эту бумажку. Но на самом деле, этот старый интриган был разочарован тем, что дневник поисковика оказался пустышкой. Теперь оставалась только надежда на то, что в результате своих собственных махинаций этот старый маг попадет в казематы тайной службы империи, и тогда у виконта будет хоть какой-то шанс получить доступ к материалам, которые сейчас находятся в ведении самого архимага. Таким образом, Горзу надеялся изъять эту тетрадь, чтобы больше никто не имел возможности найти дорогу к башне древнего мага. Возможно, случайно кто-нибудь и когда-нибудь сможет туда дойти, но это практически невозможно, так как для этого нужно знать систему этих узких переходов, которые ввели в ее сторону. Кроме того, этот подлый старик опять принялся давить на молодого дворянина, утверждая то, что ему немедленно нужно начинать развивать у себя возможности оперирования магией разума. Естественно, что виконт категорически сопротивлялся такому, апеллируя к чести и достоинству дворянина. Каждый раз, когда начинался этот разговор, Гарз увидел злость и разочарование в глазах этого старика, который продолжал изображать из себя доброго дедушку. Но, по крайней мере, Виконт пару раз при этом старике обмолвился о том, что он очень сильно разочарован дворянами и самим императором. Как можно было допускать подобное отношение к его родственникам, когда вина старого графа Марин доказана не была? В данном случае парень апеллировал к событиям 70-летней давности. Именно тогда, в этой академии пострадала старшая дочь князя вампиров, и в этом был обвинен граф Марин, который считался дедушкой Виконта. Зацепившись за это, старик тут же принялся развивать эту тему, пытаясь апеллировать к злости и обиде молодого дворянина. Естественно, что, помня о своем задании, полученном от императора, Гарзу старательно пытался идти на поводу у этого мерзкого старика. Судя по его радостному выражению глаз, он действительно верил в то, что ему удалось как-то воздействовать на разум парня. Главная сложность заключалась в том, что парню необходимо было не забывать о том, что он сейчас находится под влиянием этого старика, и, возможно, ему придется делать то, что он категорически не захочет делать, чтобы не нанести каких-либо оскорблений своей собственной чести и достоинству. Это было сложно, но при этом у парня просто не было выбора. Ведь если он проявит опять свой строптивый характер, то старик сразу же догадается о том, что у него ничего не вышло, и Виконт пытается водить его за нос. И тогда вполне возможно он наткнется на какое-то противодействие со стороны архимага. А обычно это заканчивалось смертью оппонента этого злобного старика.